Глава 54. Укрывшиеся в тоннеле не сводили глаз с потолка. Сквозь содрогавшиеся камни до них доносился яростный рев пламени, пожиравшего дом, и резкий грохот обвалов. Вскоре все пространство внутри заволокло дымом. Паскаль, вместе с парой дворовых, охранявших вход, предупредил их. Огонь добрался до двери. Нужно отойти к дальнему выходу, что ведет на кладбище. Там безопаснее. Несмотря на замешательство дворовых, они все же собрали вещи и вереницей, один за другим, направились в другой конец тоннеля, зажимая платками и полотенцами носы и прячась от дыма, с каждой минуты становившегося все гуще. Сквозь защищавший вход решетки внутрь проникал чистый воздух, потому они сгрудились прямо на полу, и просачивавшийся снаружи слабый свет позволил им задуть свечи. Женщины присматривали за детьми, чтобы те не кричали и не поднимали лишнего шума. Урсула тихим голосом принялась читать розарий, отчего дворовые поуспокоились. Прислонившись спиной к стенам подвала, Рассалия устроилась возле Паулины. «Жаль, что так вышло с твоей свадьбой», — произнесла она под шепот молитв Урсулы. Паулина не общалась с ней со дня их с Гильермо женитьбы и не знала, как у нее складывалась замужняя жизнь, что, впрочем, мало ее заботило. Подругами они не были, и вряд ли когда ими станут. Теперь ее волновало лишь одно — выбраться отсюда живой. Вот только что-то в ее голосе изменилось. Пропала та надменность, и слова ее прозвучали искренне. «Ты могла представить, что все сложится так?» Полушепотом спросила она. «Нет». «Жалеешь?» Сидевшая позади них женщина старалась унять заплакавшего ребенка. «Фриси обманула меня», — ответила Рассалия. «Гильермо никогда не хотел собственной асьенды. Это была уловка, чтобы я его не отвергла. Теперь я знаю, что Гильермо ни в жизнь не собрать нужной суммы. Какая же я глупая!» Несмотря на существовавшую между ними холодность, Паулина отыскала руку Рассалии и крепко ее сжала. И тишину тоннеля нарушил плач. Справившись со слезами, Рассалия придвинулась к Паулине и еле слышно ей на ухо пробормотала. «Ненавижу своего мужа! Хоть бы он сегодня умер!» К кладбищу в то утро никто не подходил. Хотя собравшиеся в тоннеле стали свидетелями отсветов пламени на небе, криков мятежников и смрадного запаха. Со временем и шум, и огонь начали постепенно стихать. Им на смену пришли розовые лучи рассвета и пение ранних птиц. Однако Паскаль посчитал, что выходить из убежища пока опасно, потому они оставались там еще весь следующий день и ночь. Прижимаясь к решеткам, они сдерживали плач самых маленьких, уставших от темноты и тесноты. Паулина с Рассалией с тех пор больше не обменялись ни словом. Часы Паулина коротала, прислонившись спиной к стене, и вся, съежившись, думала о своей прежней жизни, оставленной где-то там, за океаном. Нет, она не скучала, Господь тому свидетель. По кому она действительно тосковала, так это по Нане, желая всей душой, чтобы в доме ее родных ей перепадали хотя бы крохи заботы и ласки. На следующее утро с восходом солнца Паскаль решился выйти из тоннеля и проверить, можно ли покидать укрытие. Защищавшая подвал решетчатая дверь открывалась изнутри, потому они отодвинули тяжелый засов. И Паскаль ушел, взяв с собой всех дворовых, желавших отправиться с ним. Через 2 часа он вернулся один. Одежда его была перепачкана пеплом, а на лице отражался весь ужас случившегося. Все кончилось. Мало-помалу тоннель покинули все, словно зайцы, опасавшиеся первого зимнего снегопада. К Батею они шли с трепетавшими от страха сердцами, не спрятались ли в чаще мятежники, подстерегавшие неосторожные души. Однако по пути им встречались одни лишь валы, собаки, свиньи, лошади и куры, которые сбежали от пожара и теперь бродили повсюду. Паскаль взобрался на коня и самой надежной дорогой вывел толпу на Батый. И их глазам открылась настоящая разруха. Асьенда превратилась в призрачное, заволоченное туманом селение. Какие-то дома еще догорали. Из-за каменных основ поднимались столбы серого дыма, рвавшегося в небо. В грудах обломков мужчины искали оставшихся в живых. Одним из них был Гильермо. Рассалия увидела мужа, который с присущей ему бойкостью раздавал помощникам приказы. Перед домом стояла повозка, на которой складывали найденные тела. При виде приближавшейся толпы Гильермо оставил пост и направился навстречу супруге. Изможденная Паулина наблюдала за ними с безразличием. Гильермо взял Рассалию за плечи. Та не подняла даже рук. Убедившись, что его жена цела и невредима, он обнял ее. Лицо Рассалии, в свою очередь, резко исказилось презрением к мужу. И Паулине вдруг стало жаль этого несуразного, неуклюжего простеца, который, казалось, по-настоящему ею дорожил. Разглядывая царившее вокруг разорение, они заметили медленно входившую в Баты колонну солдат, которые озирались по сторонам с тем же застывшим на лицах ужасом, что и они. Вцепившаяся в руку Ремедиус Паулина при виде их вся так и обомлела, не в силах отвести от них взгляда. Усыпанные каплями пота, лица этих изможденных, покрытых копотью, грязью и кровью юношей отражали всю тяжесть проделанного ими пути. В памяти возник образ Санти, впервые представшего перед ней в форме заморских войск Испании. От его неотразимости у нее перехватило дыхание. В этих солдатах Паулина увидела десятки таких, как он, и, как и в Гаване, почувствовала к ним непреодолимое влечение. Несколько человек несли на носилках. Кто-то был ранен, кто-то мертв. И тогда она подумала об их матерях, невестах и женах, о тех, кому новость об их гибели нанесет жесточайший удар, от которого им, прямо как и ей, уже никогда не оправиться. Когда они проходили мимо, Паулина перекрестилась. При виде глядевших на них женщин и детей солдаты в воинском приветствии поднесли головным убором руки. К колонне на лошади подъехал Паскаль. Шедший во главе капитан приказал солдатам остановиться. Их разговора Паулина не слышала. Все ее внимание было устремлено на юношу в первом ряду с неумело перевязанной головой. Он шатался, словно вот-вот упадет, не в силах выдержать веса снаряжения. Колонна направилась в сторону медицинской части. Словно влекомая цветком пчела, Паулина оставила Ремедиус и подошла вместе с ними к самому зданию. Капитан велел солдатам отдохнуть и перенести раненых внутрь. По пути к Асьенде они попали в засаду, устроенную, возможно, все теми же бежавшими из Дос Эрмана с рабочими. И их ночь тоже выдалась длинной и жестокой. Паулина вновь отыскала солдата с перевязанной головой, которого, казалось, никто не замечал. Он открутил крышку с фляжки и поднес губам. Но вдруг обнаружил, что она пуста. На лбу и щеках запеклась кровь. И отчаяние в его глазах так тронуло Паулину, что она, пробравшись сквозь группу окружавших его солдат, погруженных каждый в собственные горести, приблизилась к нему. Солдат обратил на нее внимание. Он еле держался на ногах, но при виде этих зеленых глаз, смотревших на него с таким участием и теплом, прослезился. Стиснув губы, Паулина крепко его обхватила и помогла подняться по ступеням медицинской части. Едва войдя, она тут же ощутила сильный запах крови, от которого замутило в животе. Не доносившиеся отовсюду стоны, ни даже открытые раны с обожженными лицами не подействовали на нее так, как стоявший внутри тяжелый дух. Негры, белые, мулаты — там находились все без разбору. Доктор Хустина принимал только что вошедшего солдата. Мара в глубине залы вместе с Баси осматривала другого военного. Тогда помочь своему солдату Паулина решила сама. «Как тебя зовут?» — спросила она. Тот, прежде чем ответить, провел по пересохшим губам языком. «Хайме!» — еле слышно прохрипел он. «Хайме Рассель!» «Паулина!» Она нашла ему место в углу, взяла у него из рук фляжку и направилась между разделенных белыми шторками коек за водой. Вдруг раздался чей-то мужской голос, заставивший ее остановиться. Тогда она заглянула в щелку и увидела сидевшего на койке Дона Педро, разговарившего сам с собой. «Может, — подумала Паулина, — цветы эти, которыми его поила Фрисия, совершенно свели его с ума». Она сделала еще несколько шагов вперед и вздрогнула. Кто-то терзался в муках агонии. Останавливаться она не хотела, этот человек явно находился при смерти. Однако любопытство взяло над ней верх, и она, прежде чем продолжить путь, все же заглянула за шторку. «Виктор». Сердце вдруг остановилось. «Нет!» — воскликнула она, прикусив пальцы. «Рада видеть тебя целой и невредимой», — раздался за спиной упавший голос. Паулина обернулась. Перед ней стоял Амар с чистыми полотенцами в руках. «Что с ним случилось?» В него выстрелил Диего. Паулина подошла к изголовью койки. Виктор лежал с закрытыми глазами. Единственным признаком жизни было вырвавшееся из груди хриплое дыхание. «Он поправится?» Мар неопределенно покачала головой. Из-за страха и усталости последних нескольких дней голос ее прозвучал сдавленно. «Мы не знаем». С этими словами Мар вернулась к своим обязанностям. Стараясь осмыслить случившееся, Паулина на какое-то время осталась с ним рядом, не смея к нему прикоснуться. Из глаз ее капали слезы. Вдруг она вспомнила о солдате, которого оставила на полу, и с чувством вины пошла наполнить фляжку водой. Утолив жажду, Хайми непроизвольно протянул руку. Смахнуть слезы с лица заботившейся о нем девушки. Но покрытыми грязью пальцами дотронуться до нее он не посмел. Тогда он хотел что-то сказать, пока Паулина разматывала повязанный вокруг головы бинт. Но охватившие его переживания не дали ему заговорить. «Тише», — обратилась к нему Паулина, — «я о тебе позабочусь». И Хайме накрыла волной нежности. Он не понимал, чем заслужил подобное внимание. Он не мог, не хотел отвести взгляда от этих прекрасных зеленых глаз, которые по неведомой ему причине блестели в попытках подавить слезы. Рядом с ним Паулина испытывала глубокое внутреннее облегчение. Как будто до сих пор она ожила в костре, разжигаемом морем слез и урчанием пустого живота. Ей хотелось обнять этого солдата и плакать. Плакать, прильнув к его груди. Плакать, ощущая его прикосновение. Плакать, растворяясь в синеве его формы. Плакать, наконец-то примирившись со своим прошлым. И в будущем никто не сможет сказать, что этот юноша пережил свои страдания в одиночестве. С ним была она, готовая принять его и утешить. А если, не приведи Господь, он все же умрет, то она сама напишет его матери, сестре или жене письмо о том, что в последние часы его жизни она держала его за руку. Вот почему Паулина засыпала его вопросами и запоминала каждую мелочь. Ей было страшно упустить возможность. Потрясенный Хайме даже пришел к выводу, что ранение его казалось куда серьезнее, чем он думал. Ведь эта девушка относилась к нему так, словно жить ему оставалось недолго. Но страха он не чувствовал. Заботился о нем сам ангел.